вторая. Разведчик. Несколько часов между закатом и рассветом Луис отдыхал. Отдых был нужен не столько ему, сколько существам, которые храбро плыли за ним в железной скорлупе большого кора. Зумы. Луис лежал без сна, покачиваясь на волнах, и перебирал дневные впечатления, пытаясь построить четкий логический узор. Это удавалось нечасто. Иногда, после очередной трансляции в коралловые гроты всеобщей памяти, он говорил с бессмертными. Бессмертные задавали недоверчивые вопросы или вообще отмалчивались. Только Суси понимал Уиса. Грустные лиловые тона его речи успокаивали и ободряли, а мятежные знания третьего круга помогали находить выход из неожиданных тупиков. Но даже Суси не мог понять всего, потому что он был далеко. Есть нечто, чего не передать по живому руслу внутренней дуги. Тонкий голубой звук пронзил тишину, ударил в гулкий панцирь ионосферы и рассыпался на сотни маленьких магнитных смерчей. Ионосфера помутнела с востока, в ее невидимой до сих пор толще закипели белые водовороты. Короткая магнитная буря неслышно пролетела над морем, дрожью тронула кожу. Первые всплески солнечного дыхания коснулись ночного неба, приглушили монотонные всхлипы умирающих нейтринных звезд, отдаленный рев квазаров и быстрый неуверенный пульс новорожденных галактик. Тончайшая паутина изменчивого свечения, сотканная из миллионов вспыхивающих и затухающих радиовихрей, плотно обволакивала и мерцала. И все, огромное белое небо, белое море и даже полупрозрачный дымчато-молочный воздух, все сверкало и словно пело торжественно. «Тебе дано законом братства бессменно жить, и умирать, и возрождаться, и плыть, и плыть». Но видел и слышал это только Уис. Исполинская и прекрасная игра космическая вакханалия радиорассвета не существовала, не существует и не будет существовать для зумов, которые спят сейчас в своей железной колыбели. Усилием воли, с некоторых пор уже привычным, Уис отключил все рецепторы, кроме светового зрения и инфраслуха. Сейчас он воспринимал окружающее почти как зум. Мир погас. Темнота и тишина, нарушаемая лишь ворчливым шепотом волн, обступили Делана. Даже звезд не стало видно. Их закрывала непроницаемая пелена туч. Чувство одиночества, затерянности сжало сердце Уиса. Суси прав. Двухлетнее общение с зумами, вживание в их психику и опыт изменили в чем-то самого Уиса. Он старался видеть и думать, как зум. Без этого сама идея эксперимента бессмысленна, и теперь у него получается, слишком хорошо получается, так показал Суси, и в спектре его была тревога. Кажется, бессмертные стали сомневаться в его душевном здоровье. Нет, он здоров, его не тянет на скалы, морской простор по-прежнему пьянит и властвует над ним. Уис припомнил, как после добровольного плена в акватории зумов он почуял вдруг запах вольной воды. Когда в специальном контейнере зумы привезли его на свой кор, он очень волновался. Не за свою безопасность, нет. Он боялся, что зумы не поймут, не пойдут за ним, передумают. Но когда с лязгом открылся люк, и в раскрытый проем ударила волна, пропахшая йодом и чем-то еще до спазма близким и неповторимым, Уис забыл обо всем. Мускулы сжались инстинктивно, и никакая сила не могла удержать его в ту минуту в душном кубе контейнера. Его локаторы, привыкшие за 2 года повсюду натыкаться на оградительные решетки акватория, провалились в пустоту, и только далеко-далеко электрическим разрядом полыхнула фиолетовая дуга горизонта. Он опомнился через несколько секунд, но этих секунд было достаточно, чтобы Кор остался далеко позади. Какая-то бешеная, слепая радость владела всем существом, каждой клеточкой и нервом, и сильное, истосковавшееся по движению тело ввинчивалось в плотную воду, оставляя за собой клокочущий водоворот. Внутренний глаз – замечательный орган, неусыпный сторож, следящий за состоянием организма, укоризненно замигал, докладывая о недопустимой мышечной перегрузке. Уис немного расслабился, замедлил ток крови и, глубоко вздохнув, ушел в глубину. Медлительные ритмы подводной стихии окутали его. Отголоски шторма, ревущего где-то в 1000 километров, слегка покалывали метеоклетки, скрытые под валиком надбровий. Переливчатые вкусы близких и далеких течений щекотали язык, разноцветные рыбешки списком шарахались во все стороны из-под самого клюва. Все вокруг мгновенно изменилось, вспыхнуло невероятными ярчайшими красками, заструилось невесомо и бесплотно, уничтожив формы, объемы, перспективу, расстояния, размеры. Все динамично вписывалось друг в друга, пронизывало друг друга, сливалось, оставаясь разделенным, большое и малое, далекое и близкое. Уис видел одновременно плоскость водной поверхности над головой и обточенную прибоем разнокалиберную гальку дна, крошечный золотисто-прозрачный шарик диатомеи с изумрудной точкой хлорофилла в центре и многометровые хребты волнорезов, окаймлявших сине-зеленый бетон причальной стенки, низ и верх, север и юг, запад и восток. Световое зрение могло обмануть, солгать, песчинка у самых глаз кажется больше утеса на горизонте. Но в мире звука существовали только истинные размеры и объемы, не искаженные перспективой. Уис немного увеличил частоту ультразвука, и лучи локатора прорвались сквозь экран морской поверхности. Все, что было в воде, стало теперь прозрачным, то, что в воздухе, видимым. Причал выгнулся дугой метрах в 500, и пестрая толпа зумов замерла на нем неподвижно. Смутные и беспорядочно тревожные импульсы шли от толпы. Неподвижен был и железный Кор, похожий на уродливого кита. Уис сузил поле и выделил среди зумов 2 знакомые фигуры на палубе. Нина и Пан застыли, подавшись вперед, и тоже излучали беспокойство. Тревога и недоумение передались Уису. Что там случилось? Почему там все неподвижно, как на мертвых изображениях, которые Нина называет фотографией? Зумы передумали? Он скользнул локатором по толпе. Глаза снова выделили знакомое, маленькую фигурку сына Нины. Юрка был напряжен и неподвижен, как и все. Рука с растопыренными пальцами поднята вверх, на глазах слезы, губы движутся медленно-медленно. Он кричит. Уис поспешно перешел на инфраслух. Целая вечность прошла, пока из отчаянно медленных колебаний составилось слово. Уис. И вдруг он понял. Ему стало легко и весело. И дерзкий план перестал казаться сумасбродством. Зумы его потеряли. Вырвавшись на свободу, Уис сам того не заметил, перешел на обычный жизненный ритм Делана. Поэтому и толпа, и Пан, и Юрка казались ему неподвижными. Он жил и действовал вчетверо быстрее. Опьяненный восторгом, он забыл, что у зумов лишь одно световое зрение, и стал для них невидимкой. Зумы растерялись, решив, что он бросил их. И милый маленький зум зовет его назад. Несколькими мощными движениями Делан преодолел добрых 400 метров, взмыл воздух у самой причальной стенки, описал долгую дугу и снова ушел в воду. Теперь уже не глубоко. И сквозь беспорядочные вспышки радости он уловил вдруг ломкую, неуверенную, но вполне связанную пентоволну Нины. «Спасибо, Уис!» Эти задыхающиеся, неумело напряженные, похожие на пугливый шепот ламинари биения биотоков, развеяли последние тени сомнений. Он свистнул на все море. Вперед! И железный кор послушно двинулся за ним, и солнце выплыло навстречу.